Шестое. Их, как и всех оставшихся в живых, поместили в больницу. Чернов сразу же пошел по палатам искать Сашу Сафронова. Саша, увидев его, растерялся. Он не был готов к этой встрече и не знал, что говорить. Саша был уверен, что Чернов погиб, так же, как раньше был уверен, что он во что бы то ни стало дойдет и приведет спасателей. Раз Чернов до сих пор никуда не вышел, когда вышли или были найдены даже самые слабые, значит, он погиб. Мало ли что могло случиться. И когда сегодня перед ужином Саше сказали, что Чернов с Петренко, Ряженцевым, вся восьмерка, что ушла тогда от костра, живыми и здоровыми вышли на приют Восточный, он не поверил, пока зашедший после ужина Игорь Коляда не сказал, что их уже привезли сюда, в больницу, и он только что видел их в приемном покое. Больше всего Сашу поразило, что Чернов вошел в палату, как ни в чем не бывало, словно не было позади этих страшных дней. Чернов выложил на тумбочку несколько больших кистей винограда. «Ешь, поправляйся», — сказал он. «Видишь, как все получилось?» Помолчав, добавил он. Саша почему-то не мог смотреть ему в глаза. «Но ты не терзай себя. Твоей вины особой тут нет. В общем-то, если трезво рассудить, ничьей вины нет. Стихийное бедствие. На что уж я порядком походил, и то в жизни ничего подобного не видел. И в том, что люди оказались морально неподготовленными к такой природной катастрофе, растерялись, в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. И даже в том, что люди были плохо одеты, винить, в общем-то, кого-нибудь трудно. Ведь раньше и не один, и не два сезона обходилось. И таких смерчей, да еще со снегом, в это время тут никогда не было. Правда, серьезно виновата метеослужба, не дали прогноза. Это то же, что не сообщить о цунами, а потом искать виновных среди тех, кто успел убежать от смертельной волны. Виноваты и спасатели, хотя и для нас всех это будет большим уроком. Признаюсь, там, на склоне, я неожиданно для себя растерялся. Этого я, конечно, никогда не смогу себе простить. И сейчас для меня самый главный суд — свой и твой. А внизу? Внизу эти пошли, вижу, не остановишь. Надо было их спасать. Тебя ждать — уйдут. И я надеялся скорее дойти, сообщить. Но это были не те люди, с которыми можно было быстро дойти. Абсолютная беспомощность. К тому же вспухли реки. Чернов посидел еще с десяток минут и ушел, сославшись на Сашино недомогание. «Крепись», — сказал он на прощание. «Очень-то следователям не поддавайся. Им что? Им лишь бы виновных найти. И их можно понять, служба такая. Главное, помни, ты не виноват». Саша после его визита долго не мог уснуть. Тайком от других он достал рисунок Шарова, на котором был изображен Чернов, и долго рассматривал его. Петренко и Ряженцев на следующий же день из больницы сбежали. Во-первых, они были совершенно здоровы, и им там нечего было делать. Во-вторых, в больнице действительно появился следователь. «Да, считаю, что мы поступили правильно», — сказал следователю Петренко. «Видя бардак, неспособность инструкторов руководить, мы решили пробиваться, рассчитывая только на самих себя. Мы хотели скорее сообщить о случившемся. Кто-то же должен был поднять тревогу. Вот мы и торопились. Может быть, наш уход осложнял положение оставшихся, но ведь с ними были инструкторы. Почему я должен считать себя ответственным за случившееся? Нами плохо руководили. Если бы мы остались, может, выжили бы другие, но погиб кто-то из нас. Другое дело, что мы не сумели вовремя сообщить из-за вздувшихся рек, из-за больных, а в решении своем последствия показали мы были правы. Все контрольные сроки вышли, а спасателям никто не сообщил. Мы тут при чем, если на турбазе царит преступный беспорядок, пожал он плечами. У нас же отпуск, у нас же были инструкторы. Может быть, мы должны им подчиняться, но ведь нами никто не руководил толком. Нам ничего не оставалось, как пробиваться самим, и не только спасать свои шкуры, хотя я считаю, это тоже немаловажно, но и сообщить о беде. Другое дело, что это оказалось не в наших силах. Вы в последний вечер перед ураганом в своей палатке затеяли выпивку. — Да какая же это выпивка? — искренне удивился Петренко. — Во-первых, пили не все. Во-вторых, понемногу, чисто символически. В-третьих, все совершеннолетние. Никому силой в рот я не наливал. А вы знаете, что алкоголь, принятый накануне даже в незначительных дозах, замедляет реакцию и способствует скорейшему переохлаждению организма? «Ну, знаете», — прервал его Петренко, — «ничего у вас тут не выйдет, на испуг меня не берите. Между прочим, день рождения отмечали не мой и пили в тот день не мою водку. У меня к этому времени ее уже давно не было». Есть основания считать, что тот же Лужанский мог бы продержаться там на уступе еще несколько часов, если накануне не принял бы 200 граммов водки. «Да бросьте вы! Это осложнилось тем, что он ведь не пьющий. Вы его почти уломали, так сказать, за компанию. Вы...» «Ну, продержался бы он еще несколько часов. Ну и что?» — в упор спросил следователя Петренко. «Что бы это изменило?» «В чем это моя вина?» — усмехнулся в лицо следователю Ряженцев. «Что я не растерялся во время урагана? Что я взял с собой в поход теплые вещи? Ах, не дал их другим! Так что, по-вашему, я должен был раздеться догола при моем-то радикулите, раздать все остальным, а сам бегать голым по зимнему лесу?» Ряженцев едко усмехнулся. «Между прочим, я еще на базе и не один раз говорил инструктору, что одежда слишком легкая. И Чернов говорил. Но если бы даже раздать им одежду, вы это поймите, они все равно бы не выжили». «Почему?» — удивился следователь. «Потому что, как ни парадоксально, не хотели жить». Ряженцев возмущенно потряс перед собой сжатыми кулаками. «Почему я должен о них думать, если они не хотят о своей судьбе думать? Встали у костра и хоть палкой гони за дровами. Не хотели жить, вот и не выжили. И мы не должны расплачиваться за легкомыслие инструкторов», — продолжал он. «Почему мы ушли? Я был уверен, что помощи ждать неоткуда, потому что на турбазе процветал бардак, и это я видел своими глазами. Я знал, что могу рассчитывать только на самого себя. На кого же должны были рассчитывать те, у кого было меньше сил и опыта?» — спросил следователь. Ряженцев пожал плечами. «Может быть, все они ехали на турбазу только потому, что знали, на ней буду я? Может, они еще дома рассчитывали на меня?» «Самым основным фактором, приведшим к катастрофе, — написал он в своих показаниях, — явилось отсутствие воли к жизни у большинства. Кто хотел выжить, тот выжил». И два раза густо подчеркнул последнее предложение. Отпуск у них с Петренко еще не кончился, и они поехали в Сочи. Устроиться в гостинице не удалось, тогда они пошли в горосполком. «Ничем не можем помочь», — сказали им там, — «бархатный сезон». Тогда Петренко прорвался в кабинет заместителя председателя горосполкома, чуть не силой затащил за собой Ряженцева. «Мы требуем чуткого внимания к пострадавшим», — наседал Петренко на заместителя председателя горосполкома. «Но почему вы не едете домой?» — спросил тот. «Мы еще не в том состоянии. Мы не выдержим дороги, мы только что из больницы», — возмущенно объяснил Ряженцев. «Нам нужно прийти в себя. С нами еще девушка», — видя, что заместитель председателя поддается натиску, добавил Петренко. «Мы еще и ее сопровождаем, потому что нас раньше времени выпустили из больницы. Ей добираться только на самолете, а у нее все еще рвота, головокружение. Думали, ничего, а ее даже в автобусе укачало. В парке на лавочке сейчас сидит». Заместитель председателя исполкома уже знал о беде, случившейся в горах. Он только что вернулся с очередной оперативки по поводу урагана. По сути дела, там, в горах, были только небольшие отголоски его. Ураган обрушил гигантские столбы воды, кроме Сочи, на Адлер и Хосту. Были исковерканы многие дома, с корнем были выворочены вековые деревья, на улицах еще валялись искореженные машины, еще не везде были восстановлены порванные линии электропередачи, и еще не везде по побережью ходили поезда. Заместитель председателя кого-то вызвал, кому-то позвонил, и с его запиской Ряженцев и Петренко поехали в пансионат Приморья. То, что они увидели, превзошло все их ожидания. Они рассчитывали на какие-нибудь койки в гостиничном общежитии, а им предоставили прекрасный двухкомнатный коттедж. Одна комната для них, вторая для девушки, которая сейчас сидит в парке на скамеечке. «Но ты даешь», — сказал Ряженцев Петренке, покачав головой. «Так попер на этого жука в горосполкоме, я даже перепугался. Я уж думал, он милицию вызовет. А он двухкомнатный коттедж». «С тобой можно идти в разведку», — хмуро усмехнулся. «С тобой тоже можно», — ухмыльнулся Петренко. «А что?» «Пострадали», — обвел он руками комнату. «Силы-то надо восстанавливать. Отпуск-то надо наверстывать. Скоро на работу». «Ладно», — хлопнул он по плечу Ряженцева. «Устраивайся пока. Я поеду обратно на турбазу, вытащу сюда Нинку». Довольно потер руки. «Куй железо, пока горячо». «Да плюньте на нее! Ну, ломается, и черт с ней!» «Это не в моих принципах, чтобы останавливаться на полпути, нет. Да и заело меня ее упрямство. Я на самом деле могу на ней жениться». «А ты что, свою Болдыреву не забрал?» «Да ну ее! Сейчас не до этого. Да у нее и отпуск уже кончается. Еще в какие протоколы попадет?» Петренко вернулся к вечеру один, не в духе. «Ну?» — усмехнулся Ряженцев. «Где твоя Нинка?» «Не поехала соплячка», — процедил Петренко. «Уперлась, и все. Чует, что здесь ей от меня не уйти. Не позови тогда, ведь загнулась бы, как другие. По пути в аэропорт, — говорит, — может, заеду. Адрес взяла». «Зря ты ей адрес-то дал», — сказал Ряженцев. «Почему?» «Еще даст следователю». «Пусть дает. Почему нам с тобой бояться следователя?» — разозлился Петренко. «Ты брось это. Мы что, кого убивали? Ты смотри у меня, еще каяться не пойди, как этот дурачок Прудников». «А что мне каяться-то?» «От следователя бегать не надо. Пусть приезжает. Все равно от него не убежишь». «А я что, боюсь? Только отдохнуть толком не даст, нервы трепать будет». «Пусть лучше здесь, а то нагрянет по месту жительства. Или телегу какую пришлют. Чего приятного?» «А следователь...» Тем временем был на турбазе «Горная». 23-я группа вовремя не пришла на приют Родниковой. «Почему вы не забеспокоились?» — спросил он у инструктора 22-й, альпиниста Юрия Бурляева. «Мы были убеждены, что они из-за непогоды вернулись на приют Восточный. Вы не допустили мысли, что с ними что-то случилось?» «В принципе, это не исключалось. Так почему вы не вышли им навстречу?» «Мы выходили, но около перевала нас настиг такой ветер, и это вас еще больше не встревожило. Мы тем более уверились, что они повернули назад. Но ведь был нарушен контрольный срок. Почему вы позже не пошли их искать? Мне никто этого не приказывал». «А кто в этой ситуации вам должен был приказывать?» — недоуменно спросил следователь. «Не знаю», — растерянно пожал плечами Юрий Бурляев. — «Может, старший инструктор базы?» «А почему вы срочно не сообщили вниз, что 23-я группа нарушила контрольный срок?» — спросил он. — «Была непогода. А потом мы сообщили об этом инструктору Шумилову, который специально пришел с турбазы «Горная», чтобы встретить 23-ю. Он приходил контролировать их приход?» «Нет, он был в простое. Он фотографировал их на выходе на маршрут и пришел, чтобы они выкупили у него фотокарточки». «А что значит «в простое»?» — не понял следователь. «Ну, так у нас говорят, когда не ведешь группы, когда или еще не сформирована очередная, или отдыхаешь после похода». «И он тоже не забеспокоился?» «Он тоже решил, что они повернули на Восточный. Мы просили его на всякий случай проинформировать директора или старшего инструктора турбазы». вышли 10-го на приют Родниковый во время урагана?» — спросил следователь Шумилова. «Это ведь около 30 километров». «Но по тому пути нет таких продуваемых перевалов. Потом я не новичок в горах», — не без гордости сказал тот. «И я был один». «Что значит «один»?» «Ну, как сказать», — смутился Шумилов. «Никто не был мне обузой. Мне нужно было думать только о себе». «Вы не забеспокоились, что группа вовремя не пришла на приют?» «Забеспокоился. Но я очень устал и вымок. Вы же сами сказали, что прошел около 30 километров. По моей просьбе Бурляев с группой ребят ходил к перевалу навстречу им, но ветер там. Задним умом надо было самому мне идти, но очень я тогда устал. А утром скорее пошел назад, чтобы сообщить о нарушении контрольного срока». «Кому вы сообщили?» «Директору турбазы Акопяну». «И что он вам ответил?» Шумилов замялся. «Вот что, Шумилов, мне многое уже известно, поэтому не крутитесь», — предупредил его следователь. «Не пытайтесь из ложной солидарности никого выгораживать. Вы, может, единственный, кто оказался, если не на высоте, то хотя бы честно исполнил свой моральный долг, поэтому вам нечего бояться. Но и не пытайтесь никого выгораживать. Так что вам ответил директор?» «Что пока рано беспокоиться», — неохотно ответил Шумилов. «Еще», — настаивал следователь, — «что за туристов отвечают инструкторы. За это им и деньги платят. А он больше материально ответственное лицо». «Но его тоже можно понять», — начал Шумилов. «В какой обстановке вы ему все это сообщили?» — перебил его следователь. «Шли танцы. Он меня отвел в сторону и сказал, чтобы я говорил тише». «Почему?» «У тебя, спрашивает, точные сведения, что на маршруте что-нибудь случилось? А раз нет, не шуми. И в город начальству пока не надо звонить, и спасателям. Еще шею намылят за ложную тревогу. И тут тише надо, не отвлекай людей от отдыха. Поднимешь панику, напугаешь людей, они потом в маршрут не пойдут. Кормить их тут будет надо, развлекать, экскурсии разные устраивать. План зачкистов будет сорван». «А какой разговор состоялся у вас после того, как два инструктора сходили на приют Восточный и убедились, что 23-й туда не вернулась? Больше того, что случилась беда?» Он опять отозвал меня в сторону и предупредил. «Кто спросит, говорит, что я вернулся с Родникова на базу не сразу после полудня, а вечером, только поздно вечером». Не сразу следователю удалось поговорить с инструктором 24-й группы, студентом-третьекурсником педагогического института Андреем Савченко. Тот явно избегал встречи. «В вашей группе были больные?» — спросил следователь. «Нет». «В вашей группе у балагана пастухов сложилась какая-нибудь критическая ситуация?» «Нет». «Ни у кого из туристов вашей группы не возникло желания помочь терпящим бедствие?» Савченко на какое-то время замялся. «Туристам такого распоряжения не давалось», — наконец сказал он. «Вы ушли от моего вопроса. Были желающие помочь пострадавшим?» «Но тогда бы разбилась группа, а этого нельзя было допустить». «Вы опять ушли от ответа». «Были. Но нельзя было нарушать дисциплину. Вы не только не пошли на помощь, но даже не оставили терпящим бедствие медаптечку, теплые вещи, продукты. У нас попросили только спирт. Если бы нас попросили продукты, мы не отказали бы». «А кто вас должен был просить?» — усмехнулся следователь. Савченко лишь пожал плечами. «Не знаю». Следователя поразили это ни к чему не обязывающее пожимание плечами и «не знаю». Точно так же в свое время отреагировал на его вопрос инструктор 22-й группы, студент Юрий Бурляев. «Почему вы, никого не предупредив в балагане, повернули назад?» — спросил следователь у другого инструктора 24-й группы Любы Тарабукиной. «Пастухи сказали, что пути на Родниковой нет. Почему вы не помогли терпящим бедствия? У них были свои инструкторы. мы несли ответственность за свою группу. Благодаря правильно принятому решению у нас обошлось без жертв», — глядя в сторону, ответила она. «Но люди попали в беду. Они нуждались в вашей помощи. Мы должны были думать о своей группе. Мы отвечали за свою группу, и у нас обошлось без жертв», — заученно твердила она. «Но почему иначе думала Казьмина?» «У нее на то были личные мотивы», — усмехнулась Тарабукина. «Что за личные мотивы?» — не понял следователь. «Ну как вам объяснить?» — замялась Тарабукина. «Из-за Сашки Сафронова. У них вроде романа, что ли, записки друг другу на привалах в камнях оставляли». «Но почему вы не сообщили о беде на турбазу после того, как вернулись на Восточный?» «Устали. Намучились в снегу. Нужно было готовить для группы горячий ужин, чтобы не простыли. Люди долго не ели и вообще переохладились». «А вверху-то люди гибли?» «Мы несли ответственность за свою группу», — упрямо твердила она. «Хорошо. Вы пока свободны», — сухо отпустил ее следователь. С ней все было ясно. Она уже у кого-то проинструктировалась, как себя вести. Она уже знала о полной своей безнаказанности и теперь долдонила одно и то же. «Небось, у какого-нибудь адвоката уже побывала», — грустно подумал следователь. «Тот научил, как вести себя. И это дает ей право чувствовать себя морально правой». Следователь недолюбливал адвокатов. И обвинить его в предвзятости было трудно, потому что он сам многие годы работал адвокатом. Он понимал необходимость этой профессии, но не мог смириться с ее раздвоенностью. Тут был какой-то тупик. Адвокатура, родившаяся как элемент гуманности в суде, несла в себе одновременно и элемент, как это точнее сказать, он обычно старался не думать об этом, не его это дело, но это все годы, пока он работал адвокатом, не выходило из головы. По этой причине у него постоянно были нелады с совестью. Только по этой причине он ушел из адвокатов. Это ощущение раздвоенности он стал испытывать меньше, работая следователем. Здесь он всегда поступал, как требовал закон и как требовала его совесть. А их требования сходились, и потому чувствовал правомерность своего дела. Тут как ни умствуй, какими высшими принципами тут не руководствуйся, адвокату, хочет он этого или не хочет, в согласии со своей совестью или нет, приходится выгораживать любого преступника, любого виноватого. Даже, может, не это больше было против его сути, а то, что само существование института адвокатуры дает виноватому моральное право снимать с себя любую вину, не говоря уже о том, что далеко не все адвокаты и не всегда кристально чисты совестью. Ведь работа адвоката, как это ни парадоксально, красна только выигранными делами. Известен тот адвокат, который выигрывает любое дело, которое, может, нельзя выигрывать, а это разве не безнравственно? Виноватый, следователь не любил слово «преступник», хотя бы, по его мнению, из-за терминологической неточности, потому что далеко не всегда преступить закон значит быть виноватым перед законом совести, которую следователь считал высшим судом, ибо нет законов, предусматривающих все мелочи нашего сложного бытия, и не всегда явно виноватый перед законом совести считается преступником, сокрушен тяжестью неминуемого наказания, если, конечно, он еще не потерял всего человеческого, если он еще совершенно не потерял чувство вины. Мозг с гигантским напряжением занят переосмыслением жизни, осмыслением совершенного, в конце концов, раскаянием. Его давит бремя вины. Но тут приходит адвокат, и потрясенная, напряженная до предела психика виноватого не выдерживает. И происходит мгновенная деформация совести. Раз пришел адвокат, а он ведь тоже на службе закона, значит, у этого дела есть и вторая сторона. Значит, были объективные причины для моего преступления, о которых, может, я и сам не догадываюсь. Значит, не так уж я и виноват. Значит, я не виноват. Все зависит от того, как на это дело взглянуть. И святое чувство вины патологически замещается стремлением во что бы то ни стало выкрутиться. Все зависит от того, сумею ли я выкрутиться. Если выкручусь, значит, не виноват. Просто затянули, просто слабый адвокат. Значит, все дело только в адвокате, сильный он или слабый. Хочет он выиграть это дело или не хочет. И человек уже потерян. Обратное перерождение уже невозможно. Наказание его уже не исправит, а только ожесточит, потому что он потерял чувство вины. Так думал бывший адвокат, нашедший свое призвание в работе следователя. Чернов пришел к следователю сам, не дожидаясь вызова. Следователь не торопился с ним встретиться. Больше того, он не был готов к этой встрече. Он прежде собирался проконсультироваться с опытными туристами, мастерами спорта и спасателей, чтобы быть во всеоружии. Но Чернов опередил его. Пришел сам. «Я хотел поговорить с вами попозже», — сказал ему следователь. «Почему? Других разыскиваете, повестки посылаете, а я тут. А вы вроде бы даже стараетесь обходить, хотя постоянно интересуетесь моей персоной». «Да нет», — сказал следователь. «Просто у меня еще не сложился к вам круг вопросов». «Так я, может, вообще не нужен?» — усмехнулся Чернов. «Нет, почему же? Будете нужны, и очень. Я просил бы вас пока не уезжать». «А почему вы так торопитесь со мной встретиться?» — поинтересовался следователь. «У вас есть сообщить мне что-нибудь срочное и важное?» «Я просто не могу здесь больше оставаться. Скоро занятия. Студенты вернутся из колхозов и со строек. Мне нужно в институт. Я доцент, заместитель заведующего кафедрой и по горло работы. Потом я тут все-таки на особом положении, более уязвимым, что ли». «Почему это?» — поинтересовался следователь. «Ну, вам, конечно, уже сказали, что я единственный, пожалуй, в группе турист-разрядник». «Не пожалуй, а единственный», — поправил его следователь. «И не просто разрядник, а перворазрядник». «Вот-вот», — усмехнулся Чернов. «И вроде бы мое поведение во время этого стихийного бедствия дослуживает какого-то порицания или даже, может, наказания».